Колин. Когда в дверь постучали, мне сперва не хотелось открывать. Воскресенье? Наверняка какой-нибудь проповедник или, что еще хуже, некто с предложением поменять поставщика электроэнергии. Я изобразил вежливую, но самоуверенную улыбку, готовясь побыстрее избавиться от непрошенных визитеров. Естественно, стоило мне открыть дверь, улыбка исчезла с моего лица. «Колин Фридленд?» «Детектив, констебль Кит Топпинг. А это мой коллега Саймон Льюис. Можно войти?» «Сейчас не слишком удобно», — ответил я, окидывая их взглядом. «Тут что, помоложе Льюис?» «Был выше меня и вдвое шире. Настоящий регбист. Я хотел спросить, играет он в нападении или в защите, но удержался». «Вот как?» — спросил Льюис. «Почему же?» «Я готовлю обед», — сказал я. «Боюсь, дело срочное», — заявил Топпинг. «Ну и имя. Кит Топпинг. Наверняка его дразнили в школе. Как там его звали? Тип-топ?» После короткой дискуссии меня арестовали и повели к полицейской машине, неприметно припаркованной в конце улицы. Забавно, что первая моя мысль была вовсе не о том, что что-то случилось с матерью в доме престарелых. Я сразу понял, кто они такие. Похоже, в моей жизни начиналась новая восхитительная глава. Новая игра по новым правилам. Сидя на заднем сиденье со скованными за спиной руками, я улыбался, с наслаждением предвкушая то, что будет дальше. Эти двое тупой. И еще тупее. Те же, что меня арестовали. Худой теперь сидит в кресле в углу, а тот, что похож на регбиста, на пластиковом стуле, слишком маленьком для его жирной задницы, за столом напротив меня. Я молча жду. Колин Фридленд. Вы арестованы по подозрению в убийстве Рошель Хадсон, Робина Даунли, Шелли Бертон, Эдварда Лэнгдона, Даны Вилишчевиной и Эйлин Форбс. Вы вправе ничего не говорить, но если вы не упомянете на допросе того, на что впоследствии станете ссылаться в суде, это может повредить вашей защите. Все сказанное вами может быть использовано в качестве доказательства. Я молчу. Как я уже упоминал, вы имеете право на законного представителя. Вы сказали, что не желаете присутствия адвоката. Но я хочу напомнить, что вы вправе в любой момент изменить свое решение. Вам понятно? Да, отвечаю я. Мне не нужен адвокат. Допрос записывается на DVD, Колин. Вам понятно все, что я сказал? Да, конечно, киваю я. Хорошо. Давайте начнем. Можете рассказать, когда вы познакомились с Рошель Хадсон? Приходится искренне задуматься. Похоже, они считают, что я крепкий орешек, и приготовились к долгому броску, словно рыбаки, идущие в Северную Атлантику. Кажется, где-то в начале февраля, не помню точно. Я ожидаю, что они переглянутся. Почти чувствую их удивление, подобное электрическому разряду. Вряд ли они думали, что все окажется так просто, и все же они до сих пор ничего не понимают. «Как вы познакомились?» «В парке, в Бейсбери. Она там бегала. Вернее, сидела на скамейке, но занималась там бегом. Мы с ней разговорились». «О чем?» «Я почувствовал, что ей плохо, и попытался помочь». «Вы бывали дома у Рошель Хадсон?» «Да», — отвечаю я, — «она меня пригласила». «Только в тот раз или вы еще приходили?» «Приходил после того, как она умерла». Наступает короткая пауза, нарушаемая лишь жужжанием 9 рекордера. Оба таращатся на меня. «Колин, вы убили Рошель Хадсон?» «Нет, конечно», — улыбаюсь я, — «она все сделала сама. Я просто хотел ее утешить, убедиться, что принятое решение доставит ей лишь радость. Снова пауза. Они переваривают услышанное, явно пытаясь придумать новую стратегию допроса, поскольку нынешняя, очевидно, ведет в никуда. «Вы помогли ей покончить с собой?» «Нет», — говорю я. «Вы к ней прикасались?» Я на мгновение задумываюсь, пытаясь вспомнить. «Пожалуй, нет. Может, дотронулся до руки или вроде того. Но силы не применял никогда». «Она говорила вам, что хочет покончить с собой?» «Да». «Что она говорила?» «Вроде она говорила, будто ей иногда кажется, что она была бы только рада, если бы ее не стало». «Вы не предлагали ей обратиться за помощью? Поговорить с кем-нибудь о своих чувствах?» «Она говорила о своих чувствах со мной». «Но вам не кажется, что следовало бы попытаться помешать ей покончить с собой?» «Нет, это было ее решение, решение взрослой женщины». «И вы не сообщили о ее смерти?» «Нет». «Почему?» «Разве это не дело родственников?» Я весело улыбаюсь Льюису, но он не улыбается в ответ. «Вы пытались отговорить Рашель от самоубийства?» «Зачем? Приняв решение умереть, она стала намного счастливее. Разве это плохо?» Льюис не отвечает и впервые с начала допроса смотрит на Топпинга. Тот уже начинает выходить из себя, ведь мы разговариваем всего минут пять или около того. Мне его почти жаль. Поколебавшись, он заходит с другой стороны. «Вы давали Рошель мобильный телефон?» «Да». «Зачем?» «Чтобы поддерживать с ней связь». «Она когда-нибудь звонила вам с этого телефона?» «Нет, я сам несколько раз звонил ей на этот номер». «И вы забрали у Рошель ее собственный телефон?» «Да, она хотела прекратить все контакты с семьей, телефон был ей больше не нужен». «Вы взяли его без разрешения?» «Нет, она разрешила мне его взять». «Что вы сделали с телефоном?» «Я от него избавился». «Каким образом?» «Точно не помню». «Возможно, выкинул где-нибудь в урну». Льюис тяжело вздыхает и сверяется со своими записями, затем говорит. «Вернемся к мобильному телефону, который вы оставили дома у Рошель. Вы сказали, что несколько раз ей звонили. Что вы говорили?» «Точно не помню. Я звонил, чтобы узнать, как у нее дела, не нужно ли ей чего-нибудь». «Вы знали, что она умирает от голода?» «Да». Они снова переглядываются, и я улыбаюсь. «Веселье отменное. Может, стоило сознаться во всем еще несколько месяцев назад?» «Вы не думали, что ей нужна еда?» «Нет. Именно так она решила умереть. Если бы я привез ей еду, я бы поступил против ее воли. Она уже выбрала этот путь и была в своем праве». Льюис впервые за все время слегка повышает голос. «Она выбрала свой путь?» «Именно», — беспечно заявляю я. «Каждый из нас выбирает свой путь, детектив констебль Саймон Льюис. Вы ведь тоже выбрали свой?» «И вы, детектив-констебль Кит Топпинг, лишь выбрав свой путь и ступив на него, понимаешь, что такое настоящее счастье. Вы не согласны?»